Матерь Агни-йоги. Полагаю, что уже подтверждений не нужно того, что между нами установлен контакт. Вчерашнее ощущение прилива сил утром и осознание очередной победы над темными злоделателями было безошибочным, и жизнь яро подтвердила это предчувствование. Назовем его чувство знанием. Отсюда сделаем вывод: никогда, ни при каких условиях, какими бы безвыходными они ни казались, духом склоняться нельзя. Нельзя паниковать духом, нельзя складывать оружие. В ваших руках мощное оружие психической энергии, мощная сила огня духа. Как же можно, имея ее и ею владея, отступить перед тьмою? Вы жизнью, вернее, учителем, намеренно поставлены в такие условия, когда вынуждены пользоваться этой силой чудесной. Другие, обычные, для вас закрыты пути, дабы смогли утвердиться в яром применении всеначальной энергии, которая и утверждаться, и развиваться может лишь в применении. Эту мощь ощущайте в себе, эту мощь развивайте и яро ее прилагайте во всех случаях жизни. Вы служите свету, и во зло не употребите ее. Думайте о ней, нагнетайте ее, осознайте роста ее, беспредельность. Ныне возможности развития ее необычайны, ибо огненное напряжение пространства и особые космические условия яро утверждают и законно этот дар эволюции человечеству. И кто раньше протянет сознательно руки к нему, тот спелея пожнет.